Добрый вечер, слава Господу. Приветствую всех любовью Иешуа, друзей, гостей. И, разумеется, членов общины. Сегодня у нас продолжение. Первое послание Фессалоникийцам, вторая глава. Текст, знаете, вот как обычно, текст на первый взгляд ничем не примечательный. То есть, ну, как бы, что я называю не особо примечательными текстами. Это тексты, из которых практически не извлекается откровение для того, чтобы обучать Божий народ. Это тексты, которые проходят, в принципе, вот знаете, обычным чтением, таким, не останавливаясь внимательно вот на разборе этих слов. С чем это связано, во-первых, я хочу сказать. Наверное, это в большей степени связано со спецификой служения и даже со спецификой даров тех служителей, которые осуществляют свое служение. На самом деле, я думаю, 90%, если не больше, служителей, вот пастора, они, в принципе, по своему характеру, по своему подаче, по своему настрою евангелисты. То есть они как бы ориентированы немножко на другие вещи, когда проповедуют. И люди, которые имеют дары Святого Духа с другим акцентом, не буду говорить с каким, там, кому интересно, в Ефесянах посмотрите, мы недавно проходили, по-другому как бы видят эти стихи, вот я бы так сказал, по-другому видят. Это не значит, что те люди хуже или совсем видят иначе. Поэтому тот комментарий, который я сегодня дам, возможно, кому-то покажется субъективным. Но поскольку определенный субъект стоит с микрофоном, это вполне закономерные вещи, я так думаю. Вторая глава. Мы прочитаем первых 12 стихов. И у нас речь идет о том, что Рабби Шауль напоминает или вспоминает о том, как все начиналось. О том, какой он имел вход, то есть какое начало было, старт, да? С этими людьми. И дальше я потом скажу, в чем момент. Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, но прежде, пострадав и быв поруганный Филиппов, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти. Бог свидетель, не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Мессии. Но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наше изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас. Мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Амин. Очень похоже на наставление взрослым сыновьям. Взрослые сыновья или дети, это, знаете, когда у ваших детей уже появляются дети, например, или когда ваши дети отслужили армию или находятся в армии. Ну, любой человек, который служил в армии, он знает, что армия меняет, она взрослит. Вот в армию уходят мальчишками, а возвращаются мужчинами. Притом, при всем, что если хорошо побрить этого молодого человека, он еще за восьмиклассника сойдет иногда. Хотя уже отслужил срочную службу. Неважно, в какой стране отслужил. Каждая служба имеет свои как бы плюсы и минусы, тяготы и невзгоды. Так вот, эта часть, она как бы очень похожа на разговор отца с взрослым своим сыном или дочерью, если хотите, чтобы напомнить ему, сколько вложено было в его жизнь этим человеком труда, молитв, времени. Когда мы живем на этой земле, у нас есть периоды, то есть я не говорю, что это такая ровная линия и постоянно идет вверх. Есть периоды, когда мы хотим почувствовать себя более самостоятельными, мы хотим как-то начинать уже самовыражаться. Я сейчас имею в виду в духе. Хотя пример, мы говорим, отец и взрослый сын. То есть дети же тоже вырастают, и они как бы хотят сказать, там, мать или отец, послушай, я уже большой, я уже это понимаю, это я уже как бы могу размышлять и как-то ситуацию анализировать. И нам необходимы такие беседы для того, чтобы понимать, насколько выросли наши дети, насколько они повзрослели. И послушайте внимательно, друзья, очень важно, чтобы наши дети не оставались в нашем сознании детьми до нашей самой глубокой старости. Потому что когда отец к 50-летнему или 40-летнему сыну относится как к подростку, понимаете, да? Это неправильно. Это неправильно. Родители должны чувствовать вот эти границы для того, чтобы дети могли выйти с ними на правильное общение, как взрослые люди. Для всех нас, и то, о чем я сейчас говорю, послушайте, это и в духе точно так же, и в жизни одинаково работает. Мы не говорим о том, что человек может ошибиться, где-то стратить. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Тот, кто что-то делает, может ошибиться. Но когда взрослый человек говорит, да, слушай, действительно, не заметил, я пропустил, ошибся, спасибо тебе, пастырь, что ты подсказал мне, спасибо тебе, брат, что ты как бы обратил на это мое внимание. И ты понимаешь, что человек не пытается с тобой как-то, знаете, там, канат перетягивать, или тебе сейчас будет доказывать, что он правее тебя, и кто ты такой, чтобы ему это говорить. Когда мы чувствуем, что разговор уходит вот в это русло, исчезает всякое желание говорить, правда? Но когда ты говоришь с человеком, и он ведет себя адекватно по-взрослому, естественно, возникает конструктивная беседа. Вот на такую беседу выводит Рабби Шауль фессалоникийцев для того, чтобы их и ободрить, и напомнить, что он для них является духовным отцом. Иногда так бывает. Духовные дети, они как бы забывают, как их кормили буквально грудью или защищали этой же грудью, понимаете? Как им от себя отрезали и давали, чтобы росли, чтобы питались, чтобы духовно продвигались как-то вперед. Ладно, там где-то у меня ничего, пусть будет. И это касается не только там, ну, куска хлеба или материального аспекта. Это касается амбиций, это касается самолюбия, это касается собственного достоинства и каких-то других вещей. Иногда ведь наши дети могут ставить нас в очень неловкое положение, правда? И мы как взрослые списываем это все, будучи духовно богатыми. И говорим, ничего, у меня еще есть. проехали, нормально. Главное, чтобы ты понял. Плохо, когда воспринимаются эти вещи как должное. И вырастая, эти дети, в принципе, что хотят сделать? Хотят сесть на шею своему пастырю и погонять его, давай, иди туда, теперь иди сюда. Как бы, ну, маленький пока был, катали на спине, понимаете, да? Но когда вырос уже, уже сам должен ходить. И вот он, обращая на это внимание, он говорит: вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам. То есть, каким образом мы вообще с вами познакомились или попали с вами в общение. Во-первых, этот вход не был бездейственный. То есть он не был пустым. Конечно, имея определенные ресурсы, можно создать видимость бурной деятельности и даже духовной, построить офис служения на зарплату людей, все ровненько за 2-3 года, меньше, чем за 2 года. Понимаете, это ж, ну, представьте. Это одна сторона. Я не говорю, что люди не должны быть там, кто-то на зарплате и так далее. Кому положено, да. Но я имею в виду, когда вот создается видимость, и даже из посвященных мало кто иногда может это отличить от настоящего. Потому что мы не поставлены судить или оценивать. Наше дело труд совершать, правильно? Он там за это все посмотрит. Но что происходит? Очень часто от такого рода деятельности очень много потерпевших духовно людей, пострадавших, если хотите. Очень сложно потом этим людям служить. Они не верят никому. Они не доверяют никому. Еще раз повторяю, речь не идет об ошибках. Речь идет о систематическом злоупотреблении, о котором сейчас пойдет ниже речь, как говорится, по пируш, то есть по пунктам, подробно. И настоящие служители не боятся об этом говорить. Вот Рабби Шауль, настоящий служитель, то, о чем он здесь говорит, и так все знают. Разве люди не ищут своего? Те, кто в пасторской позиции. Таких много. Уже тогда было. Сегодня их намного больше, к сожалению. Мы же живем в последнее время. Он говорит: мы прежде пострадали, опозорены были в Филиппах, но мы дерзнули войти к вам, проповедовать благовестие с великим подвигом. То есть это было непросто. Там что-то сделать. И они это сделали. И дальше он говорит: потому что... Почему они имели успех? Территория, видимо, была непростая, духовная территория. Но он говорит: в нашем учении нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Это только начало. Теперь обратите внимание на следующее. Есть учителя, служители. Сегодня в большей степени речь идет о нашем корпусе, то есть о служителях речь идет. Так вот, есть служители, которые не просто находятся в заблуждении. В заблуждении – это еще полбеды. Есть те, которые уже в обольщении. Вы знаете хорошо разницу. Но Павел говорит о тех, кто заблуждается. Эти люди уверены, что идут правильно, но они не знают этого, что это неправильно. Они заблуждаются. Почему? Потому что в свое время не уделяли внимания, во-первых, исследованию, каким даром обладает человек. То есть, если этого дара нет, нельзя в эту позицию становиться. Предохранителя нету. Ты будешь по-любому где-то вот получать это отклонение и потом прогрессировать. Проблема в чем? Проблема в том, что после того, когда человек учит 15 лет чему-то, ему очень сложно потом прийти и сказать: там, община, я 15 лет неправильно учил, сейчас у меня открылись глаза. А до этого я не знал. Вы понимаете, да? Очень сложно через себя переступить. Если не забуду, мне напомните, мне нужно корректировку одну сказать по поводу десятины. Вот я закончу слово. Сегодня, наверное, я это сделаю на Бет-Мидраше. То есть заблуждение – первая причина, по которой происходят проблемы. Причем эти проблемы как бы у людей возникают. И не сразу, не в тот момент, когда человек новообращенный, когда он уже в вере 10 лет, 15 лет, но ему так и ничего не научили. У него песок под ногами, зыбучий причем. Он не может, только ногу поднял по пояс, ушел, только на руку оперся, по уши увяз. И так вот годами люди устают, выматываются. Не могут почувствовать твердого основания под ногами. Служители обязаны обеспечить людям вот это твердое основание в Боге, для того, чтобы люди могли порешать все свои проблемы, накопленные до покаяния, комплексы и так далее, разобраться с этим за 2-3 года, а потом нормально уже служить другим. Вы понимаете, да? Нечистые побуждения, лукавство – это очень страшные вещи. Вы представляете себе, когда служитель имеет нечистые побуждения? Это говорит Рабби Шауль, я только комментирую. Он говорит, у нас не было так. Это значит, что было полным-полно рядом людей, которые демонстрировали эти вещи. Нечистые побуждения. Что такое нечистые побуждения? Когда мы дойдем до послания к Тимофею, это пастырское послание, одно из таких вещей, служители любят там ходить по одиноким сестрам, по вдовам, сидеть у них подольше, вино пить с ними там или в другой компании где-то. То есть люди не ведут практически духовный образ жизни. Для них вот это все является средством обеспечить себя в этой земной жизни. У настоящих служителей не так. У них по-другому. Поэтому они не боятся об этом сказать. Те, кто действительно имеют нечистые побуждения, вряд ли станут проповедовать и такие стихи комментировать. Их просто прочтут и скажут что-нибудь другое. Но это действительно серьезная проблема. Лукавство. То есть хитрые люди. Очень просто обманывать верующих людей. Они верующие, они тебе верят, потому что ты уже в позиции служителя. У тебя есть авторитет, как бы или должен быть. У тебя кредит доверия. Ну, ты же учишь, ты же пастор, ты же диакон, ты же, ну как бы. Верим. А люди это используют. С нечистыми намерениями и лукавством. Поэтому я считаю, это мое мнение. И если такой человек появляется на горизонте, или там каким-то образом я с ним пересекаюсь, или вы пересечетесь, не стесняйтесь проходимца назвать проходимцем. Вам все равно с ним ни каши не сварить. Пусть он обидится, уйдет, что хочет, пусть делает. Даже лучше. Нормальный служитель никогда не обидится, если затронутся подобные вещи. Ты мне не доверяешь? Правильно делаешь. Имеешь право проверить. Но если ты проверил раз, два, три, все нормально, доверяй. Но ты в любой момент можешь меня спросить о чем-то. Я тебе отвечу. Писание говорит, служитель должен быть прозрачным, доступным. Чтобы с ним можно было чай попить, там, грибы пособирать, не знаю. Еще что-то сделать. Для меня странно, я вам честно скажу, я так слышу там, тут, там иногда. Пастыря, вот там церковь 100 человек, там через секретаря надо к нему на запись записываться. Что это такое? Не всегда попасть к нему можно. Я понимаю, там когда уже 1000 человек, реально у человека там нагрузка. Да, там в 5 странах или в 20 странах у него команды работают. Это можно понять. И он ездит, и он действительно занят. Бывают периоды, когда у служителя, нагрузка в небольшой общине. И такое бывает. Подготовка, например, идет к праздникам или к событию какому-то. Это все понимают и так. Но в обычном режиме, я думаю, это искусственно создается, как бы, то, чего нет. Наверное, людям этого не хватает, чтобы к ним записывались на прием. Об этом позже, кстати, сказано, ищут. Как бы внимание особенного. Конечно, любой служитель, он достоин уважения, и ему надо оказывать уважение. Мы же даже в обычной жизни должны оказывать уважение любому человеку. Вообще, я считаю, самое правильное – это вести себя ровно со всеми. Понимаете? Не надо ни перед кем вилять хвостом, и не надо ни перед кем там, ну, как бы, сильно демонстрировать власть. Бывает, Павел тоже там доводили человека уже до белого коленя. Говорит, я уже до безумия дошел, что я вам вот эти вещи должен говорить. Ну, когда не доходит, да. Но если, в принципе, все понятно и доходит, то не нужно этого делать. Нечистые побуждения и лукавство, я бы сказал, это общая такая характеристика. Сюда подойдут очень многие отклонения, в принципе, вот под это. Потому что, если мы, например, возьмем корень всех зол сребролюбия, а? Любое зло, которое ты не возьми в этом мире, сок идет от сребролюбия. То есть корнем является все равно тяга к наживе. Четвертый стих. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши». Обратите внимание. Обращается он к фессалоникийцам, но он говорит, что Бог испытывает сердце как паствы, так и служителя. И угождать служитель должен не людям. Скажу вам, что берет немножко это времени научиться это делать, потому что, в принципе, служитель постоянно находится в зоне конфликта. Постоянно. Практически со всеми. Ощущения вот. Потому что тебе все время нужно что-то говорить, делать замечания, наставлять, обращать внимание на какие-то вещи, обличать и еще что-то. И получается, как бы, мы же со взрослыми людьми работаем, правильно? Одно дело, когда ты начальник на работе. О, ну тут все карты в руки тебе. Я имею в виду топографические. Не те, о которых вы подумали. Не согласен, не это. Ну, письмо на стол. До свидания. Поскольку человек получает зарплату, он сам себя сдерживает и контролирует. Правда? Ну, чтобы не выгнали с работы. Не может он волю дать. В собрании же все находятся по доброй воле. Ощущение вот этой власти, оно настолько феерическое. То есть вот это вот ощущение, оно выстраивается только исходя из духовной зрелости человека. То есть человек способен повиноваться только тогда, когда он достигает определенной зрелости духовной. Он понимает, что это правильно. И ему не просто там от нечего делать. Все время там его с ним работают и хотят помочь. Это представьте, у вас там застряло в ноге там кусок железа или дерево, уже обгнило, уже болит, гноится. То есть, когда оно воспалено, очень больно даже дотронуться, да? Ты только взялся, ты стой, там мне не трогай. Да я ж помочь хочу, подожди, давай сейчас спиртиком протрем, глазки закрой. А? Потерпи чуть-чуть. Сейчас достанем инородное тело у тебя из сердца твоего. Не, я уже так привык, не трогайте. Я уже, оно как-то уже обросло, болит, тянет, ну как-то лучше с этим. Сейчас достанете, вообще неизвестно, что будет. Понимаете, люди иногда попривыкали так носить эти камни или гири на ногах. Они уже без них не могут. Конфликт. Ты хочешь помочь? Воспринимается это не так. Окей, хорошо, взрослые все, правда? Заставить невозможно. Так вот, угождать человеком нельзя, потому что каждый пастор, каждый служитель, я сейчас говорю о людях, которых призвал Бог, не о самозванцах, о людях, которых Бог призвал. И человек не может не войти в это призвание. И если он этого не сделает, он окажется рабом, который закопал эту мину и не развил ее в прибыль. Понимаете? То есть Бог дал тебе и призвание, и дары, и пространство. А человек не идет. Почему? Ну, как бы чего не вышло. Все равно что-то выйдет. Почему? Никогда не думайте, что скажут о вас люди. Они всегда что-то скажут. Если ты знаешь, что ты делаешь Божий труд, я не имею в виду плохие вещи, я подчеркиваю сейчас, я говорю о положительных вещах, о служении. Павел говорит, мы не угождали людям. Люди же что хотят слышать? Про любовь, проповеди, какие все хорошие, спасение будет всем. Что хочешь делать, все равно уже Господь умер за тебя. Сегодня любые учения можно услышать. Любые. Люди не хотят вообще напрягаться и думать. И только пастора начинают говорить, особенно в Европе. Вальдемар знает. Начинают пастыря говорить правду. Снимают, нового ставят. Они там все на зарплате. А, там, что-то нет, так, давай уходи, давай следующего попробуем. Пастырь. И пастырь уже старается, чтобы не выгнали. Понимаете? Другое дело, когда ты родил церковь. Тебя дети с дома родного не выгонят. Иногда приходится, конечно, порядок наводить. Но, как Павел здесь говорит, я сейчас вам зачитаю еще стихи из 1 Коринфянам. Отец на то и отец в доме, чтобы порядок наводить. А если бы этого не было, вообще бы ничего не было. Махновщина, анархия. Вы не знаете, а тем люди мазы махновщина. Бетах. Мазы гудлим ба Исраэль. Леша яхли история бихляль. Анархизм. А ты уйдем за анархистим, а за анархистим. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, ни, как вы знаете, видов корысти. Корысть может быть разная. Корысть может быть материальная, выгодна. Да? Поэтому Раби Шауль говорит, мы работали своими руками, и я знаю лично людей, пасторов, которые тоже работали, пахали. Община выросла, да, перешли потом. Но когда закладка была, эти люди точно так же, как весь народ, еще, может, и больше где-то. И он говорит, мы ничего не искали от вас. Легко говорить, когда ты в такой позиции, согласитесь. Тебе никто ничего предъявить не может. Никто ничего не должен. И ты никому. Понятно, что тот, кто пасет стадо, питается от стада. Для этого стадо должно сначала вырасти до той стадии, когда оно способно прокормить уже своего пастуха. А не так, что пастухи вместе с кожей сдирают по-живому эту шкуру, это шерсть он так берет. Знаете, есть... что стригут шерсть, а есть прямо с кожей сдирает ему там без разницы, что с этим человеком потом будет. По-живому. Есть и такое, к сожалению, есть. Я почему говорю, у меня сердце болит за вот таких людей. Они реально пострадали от служения псевдопастырей. Лжебратьев, так называемых. Это библейская терминология. И мне приходилось это говорить людям. Я помню, я говорю человеку, он тоже пастор. Хотя ему давно пора уже было уйти с этой позиции. Еще тогда, как бы я мог там. Я говорю, что ты с ним, какое у тебя вообще может с ним быть? Еретик же. Что с таким ворсом, махровый еретик? Он мне говорит, как ты не боишься? Говорит такое на помазанника Божьего. Я говорю, он самозванец, он вообще проходимец, какой он помазанник Божий. Это я помазанник, рукоположенный служитель. И мое право говорить, я буду это говорить. Это он никто, несмотря на то, что у него там. Вы же знаете, что Бог смотрит всегда не на количество, правда? Сколько раз в Писании пытались вот этим количеством нас напугать. Не боимся мы ни количества, ни даже качества, в скобках мышечной массы. Ну, Давид и Голиаф, например, да? Или 300 воинов Гедеона. 120 тысяч разбили, и все живые домой вернулись. Представляете соотношение? 300 к 120 тысячам. Пошли и победили их. Это же надо было внутри иметь что-то, чтобы пойти, согласитесь. Реально. Вот это дух, вот это служителя, вот это люди. Да, их и сегодня в такое же соотношение. 300 к 120 тысячам. Но здесь каждый в броне, припоясанный правдой, вы понимаете? Сила такая, что на подходе уже падают эти все. Не надо их бояться, пусть они нас боятся. Все эти костюмы дорогие, машины, самолеты, то. И что? Голый предстанет пред Богом. А ливай в рубашке, чтобы мы перед ним... Лучшие из нас, и то, это Писание говорит, лучшие представители веры едва спасаются. Где явится грешник и нечестивец, Петр спрашивает. Вы вдумайтесь просто в эту тему. А тут люди нагло просто используют позицию духовных лидеров, обманывая людей, наживая капиталы. И никто не понимает, что Господь не учил этому и не показывал это на примере. Ну так или нет? Ну. Я не понимаю, как может быть 2 × 2 = 8. У них все время 8 или 7. И как бы убеждают остальных, что это так и есть. 2 × 2 = 4. Еще раз повторяю, мы не говорим о том, что служитель должен... нищенствовать, перебиваться с хлеба на воду. Он тоже служить тогда не сможет нормально. Вот волк придет, а у него силы нет ему отпор дать. Вы понимаете? Писание четко говорит, что мы друг о друге должны заботиться. Мы целым должны быть. Настоящим, родным, спаянным. Когда оно вот такое, легко помогать. Правильно? И жертвовать легко. Вы знаете, не искали корысти, он говорит. Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Очень часто служители, которые честно трудятся перед Богом, не особо хвалят этих людей, не особо их как бы любят. Почему? Ну, чересчур он прямой. Ну, вообще не гнется. Так бы хоть, если бы где-то, а то вообще не хочет. Тяжело манипулировать. Ищут, и когда люди ищут вот этой человеческой славы, то есть быть там, ого, в почете, да, и все. Это то же самое, как бы воровство, грех. Вся слава Богу принадлежит. Иешуа говорит, если вы что-то сделали полезное, достойное, хорошее, скажите, рабы ничего не стоящие, сделали то, что должны были сделать. Это дух правильный. Понимаете? Он говорит, мы могли бы явиться с важностью, 7 стих я уже комментирую, как апостолы Машиаха, с важностью. Очень часто люди вот так заезжают с важностью. Это называется въехать на колеснице. Это библейская сейчас идет иллюстрация такая. Понимаете? На коне въехать. Кто въезжает на коне обычно? Цари, победители. Правильно. Господь въехал на осле. Помните? Почему? Потому что человек, стоящий на ногах, вот как я, и рядом сидящий на осле, глаза находятся на одном уровне. Это то, что на Востоке называется, и в иврите есть такой, как пидгам, ледабер багова эйнайм. Говорит на уровне глаз. Имеется в виду, не ставить себя как бы... Да, да. Вот Артур сегодня подошел ко мне перед служением. Я тебе забыл сказать, чтобы ты записался ко мне на прием через 3 недели. И остальным тоже. Вот. Надо секретаря себе еще назначить и ему заместителя. Чтобы не так просто было ко мне попасть. Я понял одну простую вещь. Если авторитета нет у служителя, ты сам его никогда в жизни не сколотишь. Авторитет создает Бог. За человека. И когда человек честно трудится, он вообще об этом не думает. Ему без разницы. Похвалят, не похвалят. Для него важно перед небом сделать честно. Максимальной отдачей на сегодняшний день. И если где-то ошибся, простите, каюсь. Но я был уверен, что это правильно на тот момент. Да? Но это разные вещи. Искать корысть, вот то, о чем мы сейчас говорим, да? И человек, который искренне трудится, что-то делает, но чего-то не знал. Не, по неопытности. Еще не пережил это в служении или в жизни. И как бы делает тот или иной шаг, он оказывается неверным. Это не страшно. Поднимите руку, кто ни разу не ошибся на работе. Поднимите руку, кто ни разу не ошибся в воспитании детей. Ни одной руки. Он говорит, мы были тихими среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Кормилица всегда обходится нежно, но я точно знаю, что когда ребенок больной, или его надо спеленать, там, да, или что-то ему сделать, то кормилица этой нежной рукой прижмет и придержит так, что он и не трепыхнется. Просто, чтобы ему помочь. Так или нет? Когда там 3-летнему или 4-летнему ребенку хотят капельницу поставить, не могут иголку. Он боится вставить, да, кричит, бьется. Любящий родитель что делает? Держит. Причем держит крепко, чтобы не дернулся в ненужный момент. Чем крепче держишь, тем более обездвижен он, так или нет? Там я вижу, вот сестры кивают, да, на задних рядах. Правильно, пережитое. пережито. Это любовь. Хотя ребенок в этот момент всеми силами хочет вырваться, и он воюет. Но он просто не понимает. Иногда в духовном хождении и служении приходится, понимаете, телом навалиться, крепко рукой прижать и освободить от инородного тела, чтобы не мешало. Рану обработать, перевязать. И все, отпустил, и все, побежала овечка в стадо. Хорошо. Подхрамывает, там, лижет еще эту лапу. Ну, а пастырь уже знает, слава Богу, ничего. Ты к ней, она уже от него, да, от овца убегает, боится, что он сейчас ее... Ну, а нормально. Проходит немного времени, она все равно идет вместе со стадом на пажите, куда пастырь повел. Она вот в этом, как бы, семейном кругу осталась. И пастырь знает, что с ней все в порядке. Но помощь надо было оказать. Вот это то, о чем он говорит. Мы были тихими среди вас, как кормилица для своих детей, которая питала правильно, нужное время. Я меня всегда удивляла, знаете что, вот всегда говоришь одну и ту же проповедь с кафедры, но я имею в виду, она же одинаково звучит и для этого части зала, правда? А растут по-разному люди. Одну и ту же кашу едят с того же котла, ну, а растут по-разному. Поэтому очень много зависит еще от того, в какое сердце падает это семя. Слово Божье. Нетленное семя. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Восьмой стих очень интересен. Передать души наши. Буквально жизнь, потому что душа – это жизнь. Но если мы на это посмотрим как на душевный уровень жизни или душевное пространство, ведь в жизни каждого из нас оно присутствует, правда? Я понимаю, что есть люди, которые все пытаются, чтобы это было духовно, да? Но мы же не только из одного духа состоим. Вот утром проснулся, помолился, там, это я пропущу, там, ну а другое, зубы почистить надо, правильно? Лицо умыть. Это относится к духовному, к душевному или к телесному, как вы думаете? Телесному. А, так вы плотские? Отчасти. Да, отчасти. На одну треть. У человека есть потребности телесные, душевные и духовные. Если будет перекос в одну из этих областей, а это то, что происходит с неверующими людьми, кстати, у них духовная составляющая, она аннулирована, она как бы не востребована. И то, что называют как бы духовностью или духовной жизнью, кормят суррогатом, типа культуры, истории, там. Это есть это все, культура и история. Но это не может заместить человеку общение с Творцом, понимаете? Духовная часть жизни человека – это общение с Творцом. Это потребность, которая есть у каждого, но ее можно удовлетворить только, общаясь с Создателем. И поэтому все, кто общаются не с Создателем, при этом используя свою духовную как бы составляющую, постоянно находятся в чувстве голода. Они не удовлетворены. Они не насыщаются. Почему? Источник неправильный. Так устроил Бог человека. Только он может наполнить. Все остальное не наполняет. Делает вид, но не наполняет. Это мы проходили в послании Иуды. Это облака безводные. То есть обещают, что вот-вот дождь пойдет, но воды нету в них. Безводные. Звезды блуждающие. Ты не можешь ориентироваться на это. Уведет в другую сторону. Вот поэтому так важно, чтобы душевная составляющая, почему вот мы вместе празднуем все праздники. Я очень люблю праздновать. Да? Последний раз такой плов мы сварили. Вообще. Но в следующий раз придется пару машин амбуланса поставить, что если кто-то язык проглотит, чтобы спасти успели. Очень вкусно было, правда или нет? И мы сидели, и мы говорили о разных темах. Были духовные, были душевные у нас какие-то разговоры, да? Но мы вместе отдыхали просто. На природе, на свежем воздухе. Кто хотел петь, попел. Я уже в ролике увидел, были у нас, кто и потанцевать успел. Слава Богу. То есть каждый человек как-то он... И мне хорошо, я в тенечке посидел спокойно. Никто меня не трогал. Общались мы, я имею в виду, не один, да, но... Раби Шауль говорит, мы вам души свои отдали. То есть они тратили вместе это время. Общение на душевном уровне, оно способно созидать духовную часть нашей жизни. Раби Шауль говорит, но не духовное прежде, а душевное. Почему? Потому что на этой территории легче познакомиться. На этой территории легче достичь согласия в каких-то вещах. И когда происходит уже сближение, и человек видит родственную душу, вот тогда он уже готов открыть свое сердце для покаяния. Очень хороший пример. Вот фильм старый, но очень хороший. Я его люблю. «Восхождение» называется. Когда два альпиниста... Их в пару поставили, чтобы они покорили очень сложную вершину. И один из них погиб, спасая жизнь другого. И пока они готовились, тот его там и поддразнивал, и там это, относился к верующему. А верующий он с Библией, он серьезно все, и так далее. Но когда он его спас, этого неверующего, ценой своей жизни, и он вернулся домой, Дух Святой ему напомнил все то, что ему он говорил. А знаете, почему он услышал и понял? Святой Дух услышал. Потому что он видел, вот он сейчас конкретно отдал за меня свою жизнь. Причем мою ошибку он взял и закрыл своей жизнью. А вот этот человек, он понимал, он уже спасен. Его вопрос решен в вечности. А этому надо еще дать шанс пожить на земле, чтобы успел примириться с Богом. Это высоко. Это очень мощно. И я хочу как бы подчеркнуть. Верующих людей в большей степени интересует не настолько, насколько пастор образованный, начитанный и дипломов сколько у него, сколько он знает. Верующих больше всего интересует, как он живет и как он может вот просто в обычной жизни быть рядом или как-то помочь советом или просто делом. На самом деле это то, что нам важно. И когда мы так живем, вот тогда мы и доверять можем друг другу. Так или нет? Поверьте, я говорю об очень простых и известных вещах для всех. Тут вообще не нужно какое-то откровение или особый дар. Просто вот внимательно посмотреть на этот текст, и становится понятно, что Раби Шауль, который работал, проводил время с ними вместе, душу свою им отдавал. Он их учил, он им проповедовал, он им показывал, как надо жить. Верующим. То же самое делал Иешуа, наш Господь. Как надо жить. И вы помните, братья, труд наш и изнурение. Вот это та часть, когда он хочет, чтобы действительно уважали труд служителей. Бессонные ночи, проведенные в молитвах. Переживания. Изнурение, труд. Ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас. Мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог. Дай Бог, чтобы каждый служитель, читая эти слова, ставил себя вот туда, в этот ряд. Мы, имея в виду и себя тоже. Свидетели вы и Бог, как свято. Свято имеется в виду с посвящением и отделенными от других каких-то мирских забот. Я вот знаю, что в зале есть несколько человек, которые как бы понимают или знают степень, насколько я люблю рыбалку. До какой степени, да? Это часть моей жизни, часть моей души. Вот первые 9 лет я не мог поехать на рыбалку. И я нормально себя чувствовал. Ну, как бы, понятно, что хотелось. Но некогда, ты не можешь. Просто времени нет. У нас в жизни бывают периоды, когда мы, даже то, что очень любим, мы должны готовы просто положить на алтарь. И доверяя Богу, сказать: Господь, я верю, что наступит день, когда ты просто благословишь меня, чтобы эта область в моей жизни была раскрыта и свободна для доступа, чтобы я там, на этой территории, мог обновляться душевно, чтобы дальше двигаться духовно в этой жизни и в служении. Свято – это значит отделенно. Мы должны, служители должны уметь отделить от себя, отрезать, если это нужно, то или иное. Праведно, безукоризненно поступали мы перед вами. Вы представляете, какую самооценку здесь дает себе Рабби Шауль? И когда мы это читаем, нам же не кажется, что он нескромный. Правда, нет? Кто думает, что Павел нескромный? Поднимите руку. Ну, представьте, какое мы поступали свято, праведно, безукоризненно перед вами. Какая сила внутри. Какая уверенность, что человек абсолютно правильно, честно выполнил свою работу перед Богом. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили, убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призывающего вас в свое царство и славу. Если мы хотим быть в общении с Создателем, мы должны понимать, куда нам ходить, куда не ходить, что делать, чего не делать. Это не значит, что надо осуждать людей. Людей не надо осуждать. Я понимаю, что мне туда нельзя. Вот я знаю одного служителя, его знакомый один повез на рыбалку этого служителя, и говорит: вот давай туда пошли. А он ему говорит: так тут же написано, частная территория, вход запрещен, нельзя. Да он говорит: так тут все ловят. И служитель ему сказал: все ловят, но я если туда пойду, это неправильно будет. Потому что если меня словят, взрослого человека, это стыдно. Я могу ловить рыбу в другом месте. Зачем мне ловить там, где нельзя, в запретке? Другими словами. И это уровень определенный, я думаю, когда человек может четко разграничить. Это туда, а это сюда. Поступать достойно Бога. Иешуа же не ходил на запретные территории. Значит, я его не могу туда с собой позвать. Значит, мне не будет Бог помогать там. Неважно, куда бы мы ни пошли. Друзья, Последняя сноска, которую я хотел бы вам просто показать, это первое послание к Коринфянам, относится сейчас к 11 стиху, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и умоляли. И вот 1 Коринфянам, 4 глава, 14 стих. «Не к постыжению вашему пишу это, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас в Машиахе Иешуа благовествованием». Амен. Это Коринфянам написано. Вы представьте себе, в Коринфе тогда, в то время, тысячи, это тут так написано, наставников и ни одного отца. Сегодня, когда есть интернет, у людей десятки тысяч наставников. В интернет нажал, и тебе уже наставник в телевизоре появился. Этот не нравится, выключил следующего. О, этот мне нравится, это мой наставник. Я помню, мы были на Украине в 2009 году, меня там сильно агитировали поехать там на одно мероприятие. Я сказал, ни в коем случае не поеду, ничего, ну, неважно. И как бы я там с человеком общаюсь, я у него спрашиваю, а кто твой пастырь? А он мне говорит, Бенни Хин. Ну, я говорю, а когда ты с ним, говорю, последний раз чай пил? И я вижу у человека стопор. Я говорю, он же, как он может быть твоим пастырем? Ты когда с ним вот там в палатке спал, допустим, вместе, у костерка сидел? Или просто так вот зашел он к тебе домой после работы поговорить с тобой? Я вижу, человек как бы почти не понимает, что я имею в виду. Люди считают как бы своими пастырями тех, кто про них даже не слышал ни разу в жизни. Не знает, как его зовут, чем он дышит. Вы понимаете, да? Как это вообще соединяется? В моей голове никак. Вообще никак. Но люди вот по-серьезному реально в это верят и вот так живут. А классно ведь, удобно, представь. У тебя, ты живешь на Украине, там где-нибудь, а у тебя в Кагарлыке, а у тебя пастырь Бенни Хин, представляешь? А у другого там еще кто-то, Джойс Майер, а у третьего там, не знаю кто. И люди реально в это верят. Рядом должен быть наставник твой. Вот это то, о чем Павел говорит. Так вы представьте, это было в Коринфе 2000 лет назад. Что говорит сегодня про интернет, время интернета и масс-медиа? Люди выбирают себе пастырей, служителей, кого кто хочет. Вообще, это как, знаете, ну выглядит как дом подарков, или я не знаю, как это назвать. Это нет, сейчас вот это хочу. Два года или там, два раза прошло, не два года, два раза включил. Не-не, что-то не то. О, а это да, о, это мой пастырь теперь. Это вообще не библейские, не библейские понимания. Возлюбленные. И вот Павел говорит, не к постыжению вашему я это пишу, но вразумляю вас. Наставники это одно. Ты можешь где-то что-то послушать, никто же ничего не может запретить. Отцов, он говорит, немного. Не ошибайтесь. Где отцы, а где нет. Отец, он всегда и стружку снимет, если надо, и похвалит, и поможет, и плечо подставит, и жизнь отдаст, потому что ты дитё его. А это все наемники, наставники, наемники, кто где что. Я и себе эти слова отношу, потому что это важный очень аспект нашей духовной жизни или нашего духовного существования. Не очень высокое слово такое, существование. Но это так и есть. Поэтому, если мы хотим, ну, как бы хоть немного как-то чувствовать под ногами твердую почву, нам в этих вопросах нужно иметь понимание, кто где и кем является для нас, чтобы не давать как бы кредит и доверие тем, кому вообще не надо давать, а тем, кому надо дать, иногда не даем. Так вот, чтобы наоборот, чтобы давали. Не путались, чтобы вот эти вещи, полюса. И здесь без наставления не обойтись. И Павел говорит, к разумлению. Я пишу или говорю это к вашему вразумлению. Хочу вразумить. И знаете, в принципе, вот для служителя очень важно сказать, так поступать, а дальше, если человек, ну, ни в какую сам не хочет. Я всегда говорю, мы свободные люди, живем в свободной стране. Каждый волен поступать. Никто не может ничего запретить. Но хотелось бы, чтобы мы имели правильный взгляд, понимание и поступали соответственно этим пониманиям и взглядам. Вот отсюда и формируется сила в собрании, связи, которые между нами есть. Поэтому пусть обильно благословит Господь. Аминь.